все стоявшие под ближней к двери стенкой салазки. И двери оставили открытой, на что бригадир чертыхнулся и самолично ее закрыл, да еще на щеколду, чтобы не просто было им в коровник вернуться. Понеслись салазки с холма, а вокруг такая красота виднелась. Поля, сплошная белая скатерть, без конца и края, а по другую сторону холма синие змея замерзшие речки и бело-зеленый лес, стоящий царственно и неподвижно. Весело, раздольно детям было. Уж у всех, пожалуй, снег за шиворотом таял, и кричали они, и смеялись. Вдруг Степка маленький стал серьезным и, ткнув рукой в поля, сказал: «Глядите-ка, чё это там?» Присмотрелись детишки и увидели черную точку, медленно-медленно двигавшуюся навстречу новым палестинам. «Медведь», — предположил кто-то. «Я сбегаю, бате скажу», — крикнул Федька и понесся по снегу к главному коровнику. А дверь закрыта. Барабанил у нее Федька минут пять, а бригадир стоял внутри и посмеивался, потом открыл-таки. «Ну чё, замерз?» — спросил бригадир. «Не-а, а там вроде как медведь сюда идет». Выплел Федька, развернулся и назад во двор побежал. «Пойду, что ли, погляжу». Бригадир застегнул верхнюю пуговицу на ватнике и напялил на голову ушанку. Подойдя к детишкам, разглядел он эту черную точку, но что оно такое было, не понял. Однако любопытство у него появилось. И стоял он на снегу, хотя ноги в валенках мерзли без движения. Наконец точка увеличилась, и различил бригадир в этой точке человека с каким-то ящиком. Дух у него перехватил. И пошел он скорым шагом, не ощущая подмороженных ног, назад в коровник. Через минут десять высыпал из коровника народ. И уже из двух других стали выходить посмотреть, что за суета во дворе зимой. И виден уже был всем человек, несший какой-то ящичек. Тяжело им было идти. Какая-то баба всплеснула руками. «Ой, не дойдет, бедненький!» «Чего не дойдет?» — зло перебил ее щитовод. Ранний зимний вечер уже спускался. И спускался быстро. И хоть снег оставался белым на всю ночь, но все над ним темнело и делалось почти невидимым. Когда еще не совсем стало темно, люди вдруг ахнули, увидев, как упал тот человек на снег, потом с трудом поднялся и, снова глубоко проваливаясь в белый покров земли, пошел вперед. «Помочь ему надо. Вот чего», — сказал щитовод. «А как ты ему поможешь?» — спросил один из крестьян. «Ну как, навстречу пойти, да помочь», — пояснил горбун. «А кто пойдет? Ты, что ли, пойдешь?» — съехидничал крестьянин. «Нет, я не пойду спокойно», — сказал щитовод. Пока они говорили так, бабы снова ахнули, опять человек на снегу растянулся. И тут бригадир, крикнув что-то мальчишкам, побежал вниз с холма, а за ним несколько пацанов с салазками. А темнота уж достигала снега, и не видали стоявшие на холме ни бригадира, ни мальчишек, ни этого шедшего к ним человека. Однако стояли они на холоде, вот держал любопытство, других волнение за людей. Полчаса спустя у подножия холма появился бригадир с пацанами. Несколько строителей сбежали к ним вниз, и уже все вместе притащили они на салазках в новые палестины и этого примерзшего человека и черный чемодан. «Коровник его к печке отогреть надо, покажи», — командовал бригадир. Полночи растирали замерзшего самогоном, и даже когда он очухался, растирать не перестали.